Матерь Агни-йоги. Когда научитесь преодолевать себя силой любви ко мне и владыке, тверд будет шаг и неуклонен, если любовь достаточно сильна и соответствует мыслям и чувствам, связанным с нею. В воображении кажется часто, что велика эта любовь, но утверждается сила ее невоображаемыми ее качествами, но действительными, то есть уявленными в действиях, словах и поступках. Когда реальная сила ее направляется на преображение сознания, она творит чудеса. Даже простая любовь толкает порою на подвиг и самоотвержение. Что же может творить любовь, поднявшаяся над уровнем обычности, любовь к высшему, что имеете в вашей жизни земной?